Ой же песню об Иисусе славя Ему, Он так гладкий полотой царишь на Него. Любит Он нас, как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Поспеши же Его принять кому. Снова правды об Иисусе свет для души, о спасении новом Боге всем расскажи. Любит Он нас, как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Поспеши же Его принять кому. Он во всякое мгновенье близок сердцам. Люди могут помогнуть на злой берегам. Любит Он нас, как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Поспеши же Его принять хвалу. Дарует нам всевечный Иисус один, приведет нас к славе вечной Вышнего Сын. Любит Он нас, как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг. Поспеши же Его принять к нам. Любит Он нас, как лучший друг, Он вблизи навсегда вокруг, поспеши же Его принять.